Кое в чем Перит создал у меня неверное представление о своей дочери. Судя по его рассказам, я решил, что все свои деньги она тратит на учебники и общественное здравоохранение. Но ее квартирка была обставлена весьма комфортабельно. В большой гостиной стоял красивый дорогой письменный стол. На стенах были полки с книгами. Зато в другом отношении Перит оказался прав. Одного взгляда на девушку было достаточно, чтобы понять, что она не принадлежит к легкомысленному типу искательниц приключений или постоянных посетительниц баров. На мой вкус она была несколько низковата и толстовата, но все, что полагается иметь 20-летней девушке, было при ней. Ну, в том числе приятное лицо со светлыми глазами, совершенно иными, чем глаза у ее папочки. Поскольку она сообщила мне только что состоявшейся помолвке, я ожидал увидеть у нее счастливого жениха и не ошибся. «Это мистер Шейн», — представила мне его Бьюла, и мы пожали друг другу руки. «Он сейчас отчитывал меня. Он считает, что я не должна была шутить по поводу священника. Возможно, он прав. Но тогда не надо было меня спаивать». «Подожди», — запротестовал, улыбаясь, Шейн. «А кто приготовил коктейль?» «Я», — призналась Бьюла. Во время этого разговора они стояли рядом и поминутно, как бы невзначай, касались друг друга. Очевидно, их отношения находились на той стадии, когда два существа, естественно, тянутся к слиянию. Она спросила меня: «Неужели девушка не имеет права выпить коктейль в честь помолвки? Кстати, здесь еще осталось. Хотите?» Она подошла к столу и взяла шейкер. «Здесь хватит на бокал». «У меня есть лучшее предложение», — сказал я, перебив ее. «Мне стыдно, что я прервал ваш праздник. Почему бы вам не продолжить его у моего друга?» Я выдал свою лучшую улыбку. Я остановился у своего друга на 35-й улице. Он довольно известный человек и к тому же гостеприимный. Я позвоню ему и предупрежу, что мы приедем. Согласны? Молодые люди переглянулись. «Но ведь в конце концов, — сказал Шейн, — мы не только для него, но и для вас совершенно посторонние люди». «А в какой области известен ваш друг?» — спросила Бьюла. «Кто он?» «Мира Вулф, детектив. А я давно с ним знаком. Он как-то спас мне жизнь. Меня обвиняли в убийстве, но я был не виноват, и он доказал это». «О, Мортон, поедем!» Бьюла положила руку на плечо Шейну и умоляюще посмотрела на него. «Это моя первая просьба после помолвки. Ты не можешь отказать в ней». Она обернулась ко мне. «Уговорим его поехать. Он очень строг в отношении приличий, потому что заканчивает...» Он стоял, как настоящий страж, выпрямившись и расправив плечи. У него был сильный упрямый подбородок и четко очерченные скулы. Общую картину немного нарушали очки в массивной оправе. Он сказал, что собирается поехать домой и позаниматься. Бьюла сказала, что не будет же он заниматься в день их помолвки. Когда этот разговор кончился тем, чем всегда кончаются такие разговоры, я получил разрешение позвонить по телефону своему другу. Голос Фрица ответил мне. «Фриц, — говорит Гарольд Стивенс. — Нет, гость мистера Вулфа, Гарольд Стивенс. Могу я поговорить с мистером Вулфом?» Впервые наблюдать привычку Бьюлы, от которой мы должны были отучить ее, сидеть сутулившись, а потом выправляться рывком, я мог за обеденным столом, когда Фриц подал нам цыплят с жареной картошкой. Эта привычка не показалась мне настолько заметной, чтобы судить о ней. Я подумал, что было бы совсем нетрудно отучить Бьюлу от нее, если бы не помолвка. Не так-то легко убедить девушку, только что заарканившую своего избранника в том, что ее манеры нуждаются в исправлении. Ее избранник был, по-моему, не в своей тарелке. Казалось, он чувствовал себя уже женатым, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ужин был вполне приличным, вино было превосходным, но Шейн так и не оттаял. Возможно, студенты-юристы очень серьезные люди, но, бог мой, ведь это праздновалась его встреча со счастьем. Я делал все возможное, чтобы поддержать веселье, так как опасался, что при серьезном повороте разговора Бьюла начнет меня расспрашивать о деятельности Дейтонского центра здравоохранения. К моему удивлению, мои усилия поддерживал Вулф. Он расспрашивал Бьюлу о ее учебе, рассказывал о случаях из своей практики, даже пытался подбить Шейна, но он отечески называл его Мортоном на рассказ о его вкусах и стремлениях. По правде говоря, я ничего не знаю, кроме юридических наук, сказал ему Мортон, когда Фриц расставлял тарелки для салата. В этом главный недостаток специального образования. Вы остаетесь полным невеждой во всех других областях. Это, конечно, прискорбно. Разумеется, Вулф потянулся за соусником. Но не так прискорбно, как невежество в своей области. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, Мортон, что очень немногие люди любят юристов. Я не люблю их. Они неисправимые крючкотворы. Они считают, что все имеет две стороны, а это чепуха. Они невыносимые говоруны. Как-то я поручил одному юристу кое-что составить для меня. И он ухитрился сделать это на 11 страницах, хотя вполне хватило бы и двух. Мортон был слишком хорошо воспитан, чтобы спорить с хозяином дома. Ну, конечно, сэр, я стараюсь не тратить на это больше слов, чем нужно. Ради бога, делайте это покороче. Еще соуса, Гарольд. Я чуть не пропустил его замечание, так как мой мозг был занят другим. Что будет, думал я, если мы сообщим Дейзи Перриту о помолвке его дочери? Сам он, конечно, еще не подозревает об этом, поскольку это произошло только что, и должным образом оценит наше сообщение. Я решил, что как только мы выйдем из-за стола, я поднимусь в свою комнату, позвоню оттуда Вулфу, получу его добро и свяжусь с Дейзи Перритом.